Тургеневу. Прошла зима, затихла вьюга. Давно тебе, любовник юга, готовим тучного тельца. В снегу, в колючих искрах пыли, в тебе мы друга не забыли и заждались обнять певца. Ты наш, напрасно утром рано, ты будешь стражей Ватикана. Вот за решетку ты шагнул, вот улыбнулись антики, и долго слышат мозаики твоих шагов бегущий гул. Ты наш, чужда и молчалива, перед тобой стоит олива или зонтик пины молодой. Но вечно радужные грезы тебя несут под тень березы к ручьям земли твоей родной. Там все тебя встречает другом, черней бразда бежит за плугом, там бархат степи зеленей, и верно чуя, что просторней, смелее и слаще и задорней, весенний свищет соловей. Начало 1858 года.